Клянись ты, — обернулся царь к Ральфу Рюттеру, — для такого тайного великого дела, как у нас, кроме тебя, не нашлось толмача. И Рюттер поцеловал Евангелие. — Ты его знаешь, Антон, — сказал царь, указывая на князя Афанасия Вяземского. — Это мой первый советник и воевода, от него у нас нет тайного. Англичане молча поклонились знатному опричнику. «Если мои слова дойдут до ушей королевы, и она согласится с ними, — раздельно сказал царь, — многие и многие милости и выгоды в моем государстве получишь ты, Антон Янкин». Дженкинсон вновь поклонился царю. «Ваше Величество, я сделаю все, что от меня зависит, дабы королева благожелательно выслушала ваши слова». «Добро», — сказал царь Иван. Близко ударил монастырский колокол, зовя к ранней заутренне. Царь поднял руку, чтобы перекреститься, и ряса его распахнулась. Англичане увидели под монашеской черной одеждой кольчугу и длинный нож, засунутый за пояс. «Король польский Жегемонт, мой недруг. Королева Елизавета должна его опасаться. Я захватил на своей земле лазутчика с письмом короля к вашим купцам». Иван Васильевич взял со стола бумагу. «Вот что недавно писал бесчестный Жегемонт. Я, Жегемонт, король польский, прошу вас, английских купцов, слуг моих доверенных, помогите подателю сего письма и оказывайте пособие и помощь тем русским, которые ко мне дружественны как деньгами, так и всякими другими способами». Царь Иван остановился и посмотрел на купцов. Его рот был крепко сжат, а жидкие брови сдвинуты. «Разве достойно государя сеять ссору между государями, одолевать недруга воровским способом?» «Ваше Величество, — сказал Дженкинсон, волнуясь, — прошу позволения записать все, что я услышал». «Нет, я не верю бумаге. Скажешь королеве словом, — ответил царь. Слушай далее. Я было распалился на мою сестру, королеву Елизавету, но лазутчик сознался, что письмо послано нарочно, чтобы возбудить гнев мой против королевы. Пусть она знает, каков Жегемонт. Королева должна быть другом моих друзей и врагом моих врагов. И я буду таку. Англия и Россия да будут во всех делах заодно». Помолчал и продолжал. «У меня много врагов. Король Жегемонт хочет погубить меня и сеет среди моих подданных смуту. А ежели с кем случится какая-либо беда, — царь понизил голос, — со мной, либо с моей сестрой королевой Елизаветой, по тайному ли заговору, либо по внешней вражде, и он будет вынужден покинуть свою страну, то государь со всем семейством и слугами должен получить убежище у другого. И я, и моя сестра королева Елизавета должны принять у себя потерпевшего бедствие государя со всеми почестями, какие ему приличествуют. Так передай, как я говорю, чтобы ни мне, ни ей в обиду не было». Черные глазки царя Ивана впились в англичанина. «Я понял, Ваше Величество. Клянусь передать все королеве», — поспешил заверить Дженкинсон. «Ты, Антон, скажи еще моей сестре королеве, что аглицкие купцы получат большие торговые выгоды, если она будет моим другом. Скажу, Ваше Величество, слово в слово. Благодарю вас». «Добро!» — царь снял с пальца перстень с алмазом в большую горошину. «Дарю тебе, а вот деньги на расходы». Он взял со стола мешочек с золотыми монетами. Дженкинсон с поклоном принял подарки. «И тебе, толмач, поминок из моих рук». Царь вручил Ральфу Рюттеру такой же мешочек с золотом. Купец повалился на колени. «Благодарю, благодарю, Ваше Величество». Дженкинсон преподнес от себя и от имени лондонских купцов, торгующих на русской земле, золотые часы. Царь поблагодарил. Часовой колокол Успенской церкви ударил три раза. Царь взглянул в окно и зевнул, прикрыв рот рукой. За окном чернела ночь. Прием был окончен, царь встал и, сняв шапку, сказал: «Передай наш сердечный поклон нашей любезной сестре, королеве Елизавете, которой мы желаем долгодейственного житья и благопоспешания», и протянул руку Дженкинсону для целования. «Проводи их, Афоне, до ворот», — сказал царь, еще раз зевнув, «и возвращайся. Ивашка Висковатый пусть до самого подворья их проводит, со стражей, чтобы все честь честью». Афанасий Вяземский вернулся через четверть часа. Иван Васильевич сидел в кресле с закрытыми глазами и перебирал четки. «Афоне, — сказал царь, открыв глаза, — хорошо ли я сделал, обратившись к аглицкой королеве? Не будет ли порухи государской чести?» Говори, не бойся. Порухи государственной чести нет нисколько, — ответил Вяземский. Ты не просишь, государь, у нее защиты, а вы оба взаимно беретесь оказывать помощь друг другу, ежели будет в том нужда. Однако подумай, государь, о другом. Помилуй Бог, но если наступит время, ты уедешь в Аглицкую землю, а нас, своих верных опричных слуг, бросишь на растерзание земским? Уж они не пожалеют для нас ни топора, ни кольев. Подумай, ежели об этом узнает опричнина, и тогда многие из твоих верных слуг станут врагами, —